Делегацию Канахагакури, как и ожидалось, возглавлял третий Хокаге, Хирузин Сарутоби. Он выглядел еще более уставшим и подавленным, чем я его помнил по слухам и изображениям из прошлой жизни. Его лицо, изборожденное глубокими морщинами, выражало бесконечную скорбь по погибшему четвертому и тяжесть ответственности за будущее своей деревни. Но в его глазах, несмотря на все пережитое, все еще читалась мудрость, сила воли и готовность бороться до конца. Рядом с ним, как зловещая тень, сидел Данзо Шимура, глава корня Анбу. Его лицо было, как всегда, непроницаемо, а единственный видимый глаз холодно и бесстрастно скользил по присутствующим, оценивая, анализируя, выискивая слабые места. И, наконец, замыкал их группу молодой, но уже известный джаунин с пепельными волосами, торчащими во все стороны, и маской, скрывавшей половину лица, Хатаки Какаши, сын легендарного белого клыка Канахи. Он выглядел немного потерянным и не в своей тарелке на этом сборище политических хищников и монстров, но в его единственном видимом глазу читалась скрытая сила и решимость. Старик Сарутоби, он все еще пытается удержать этот прогнивший, разваливающийся на части мир от окончательного коллапса, подумал я, встречаясь с его усталым, но все еще пронзительным взглядом. Данзо, вот уж кого я действительно рад видеть. Воплощение всего того, что я презираю в системе шиноби, лицемерие, интриги, безжалостность к своим и чужим ради блага деревни, и одновременно того, что я так хорошо понимаю, принимаю и даже использую сам. Цель оправдывает средства. Интересно, сколько у него шерингонов под этими бинтами на данный момент, и как скоро он попытается их применить. А Какаши, сын белого клыка, ученик покойного четвертого Хокаге, будущий шестой, еще совсем зеленый, хоть и гений, и уже наверняка нахватался идеалистической чуши от своих сенсеев и друзей. Забавно будет посмотреть, как жизнь его поломает. Если, конечно, я не сделаю это раньше, когда наши пути пересекутся. И, наконец, самая ожидаемая мной делегация, Сунагакури. Во главе ее, с лицом, искаженным от едва сдерживаемой ярости, затаенной боли и глубокого унижения, сидел четвертый Казекаге, Раса. Его золотой песок, который, я знал, всегда клубился вокруг него, готовый к бою, сейчас, казалось, вибрировал от переполнявшей его ненависти, готовый в любой момент обрушиться на своих врагов, в первую очередь, на меня. Рядом с ним, как две верные тени, стояли двое его личных анбу в традиционных масках пустынных животных. Их позы выражали предельную концентрацию и готовность немедленно броситься на мою защиту, или, скорее, на мою ликвидацию по первому же приказу своего Каге. А вот и наш старый, добрый знакомый. Я позволил себе легкую, почти невидимую, но полную яда усмешку, которую, я был уверен, он почувствовал даже на расстоянии. Выглядит так, будто всю ночь не спал, а ворочался в своей постели, придумывая мне новые, изощренные проклятия и способы мучительной смерти. Жалкое, очень жалкое зрелище. Но его ненависть, она почти осязаема. Она как дорогое, выдержанное вино. И это приятно щекочет нервы и радует мою сущность, которая уже давно изголодалась по таким сильным, негативным эмоциям. Когда все делегации заняли свои места, и в зале воцарилась напряженная, звенящая тишина, в центре, за высоким столом, поднялся генерал Мифуне, лидер нейтральной страны Железа, хозяин этого саммита. Его лицо было суровым и бесстрастным, как у древней самурайской маски, но в его голосе, когда он заговорил, звучала несокрушимая сила, мудрость и авторитет, которые заставляли прислушиваться даже самых могущественных Каге. «Приветствую вас, уважаемые Каге, и членов ваших делегаций, в стенах этого древнего замка», — начал он, его голос эхом разнесся по огромному залу, перекрывая даже завывание ветра за окнами. Страна Железа всегда строго придерживалась политики нейтралитета и невмешательства во внутренние дела великих наций шиноби. Мы – страна самураев, а не ниндзя, и наши пути редко пересекаются. Но события последних месяцев, они вызывают у нас, как и у всего мира, самую серьезную озабоченность и тревогу. Он сделал паузу, обводя всех своим тяжелым, пронзительным взглядом. Нападение девятихвостого демона леса на Канахагакури, повлекшие за собой гибель четвертого Хокаге, героя Третьей мировой войны, Минато Намикозе. Похищение однохвостого Биджу из Сунагакури и убийство его Джинчурики. Недавние агрессивные и кровопролитные действия шиноби Киригакури на границах страны Ветра. Все это – звенья одной цепи. Цепи насилия, хаоса и разрушения, которая грозит ввергнуть наш мир в новую, еще более страшную войну. И мы собрались здесь сегодня, на этой нейтральной территории, чтобы попытаться разорвать эту цепь, чтобы попытаться предотвратить надвигающуюся катастрофу, или, по крайней мере, понять истинные причины этих трагических событий и найти способ сообща противостоять той новой, неведомой угрозе, которая, похоже, нависла над всеми нами. Он снова сделал паузу, давая своим словам проникнуть в сознание каждого из присутствующих. Слово для изложения своей позиции и своих претензий предоставляется Казека Гедона, как представителю деревни, непосредственно и наиболее сильно пострадавшей от недавней агрессии. «Прошу вас, раса Дона», не успел Мифуни закончить свою речь и сесть на место, как раса, четвертый Казекаге, буквально вскочил со своего стула, его глаза метали молнии, а золотой песок вокруг него угрожающе зашевелился. «Мифуни Дона, я благодарю вас за гостеприимство и за предоставленную возможность высказаться перед лицом этого высокого собрания». Его голос дрожал от сдерживаемой ярости и боли. «Но я не могу и не буду молчать, когда моя деревня была подвергнута такому подлому и неспровоцированному нападению, когда мои лучшие шиноби были зверски убиты, когда наше самое священное достояние, однохвостый биджу, было похищено, и все это, по вине Киригакури». Он с ненавистью ткнул пальцем в сторону нашей делегации, его взгляд остановился на мне. «Да, да, под предводительством этой женщины». Он с презрением посмотрел на Мейтируми, которая сидела с непроницаемым лицом, хотя я видел, как побелели ее костяшки пальцев, сжимавшие подлокотники кресла, и с помощью вот этого демона. Он указал на меня своей дрожащей рукой. Я лишь холодно усмехнулся в ответ, что, кажется, еще больше взбесило его. «Да, да, вот этот самый юнец, этот выродок из кровавого тумана. Он вторгся в самое сердце Сунагакури, он убил нашего почтенного Джинчурики Бунпуку саму. Он осквернил нашу землю и похитил нашего однохвостого биджу. А ваши хваленые мечники, Мизукаге сама, он снова обратился к Мей, в это же самое время устроили кровавую бойню на наших границах, убивая моих людей, разрушая наши заставы. Это не просто агрессия, это не просто провокация, это объявление войны. И мы требуем немедленного ответа, мы требуем сатисфакции, мы требуем справедливости». По залу пронесся гул, обвинения расы были прямыми, яростными и не оставляли места для сомнений в его намерениях. Другие каге удивленно и настороженно переглядывались. Атмосфера в зале накалилась до предела. Глава 134. Нарастающее недоверие. Зал совета в замке генерала Мифуни. Страна железа. День саммита. Сразу после обвинительной речи Казека Герасы. Яростные, полные боли и неприкрытой ненависти слова четвертого Казека Герасы повисли в воздухе зала совета, словно тяжелый удушающий смог. Его обвинения в адрес Киригакури были прямыми, безжалостными и не оставляли места для сомнений в его намерениях. Он жаждал ответа, он жаждал крови. По залу пронесся приглушенный гул, остальные каге и их сопровождение ошеломленно переглядывались, пытаясь осмыслить услышанное. Атмосфера накалилась до предела, казалось, еще мгновение, и хрупкое перемирие, ради которого все они здесь собрались, рухнет окончательно. Я молча сидел на своем месте, рядом с Тируми Мияо. Мое лицо оставалось непроницаемой маской, но внутри я с холодным любопытством анализировал реакцию каждого из присутствующих. Раса был предсказуем в своей ярости, но как поведут себя остальные? Поддержат ли они его, или попытаются использовать эту ситуацию в своих интересах? Он загнан в угол, подумал я, глядя на расу, который тяжело дышал. Его золотой песок все еще беспокойно клубился вокруг него. Его деревня ослаблена, его гордость растоптана. Он пришел сюда не столько за справедливостью, сколько за возможностью сохранить лицо, вырвать хоть какие-то уступки, показать, что Сунагакури еще не сломлена окончательно. Но его методы, они слишком прямолинейны, слишком эмоциональны. Он играет на руку тем, кто умеет ждать и использовать чужие слабости. Первым нарушил напряженную тишину четвертый Райкаге, Эй. Он с силой стукнул своим огромным кулаком по столу, отчего тот снова угрожающе треснул. Казека Гедона прав в одном. Пророкотал он, его голос был подобен раскату грома. Похищение биджу – это не просто акт агрессии против одной деревни. Это вызов всему миру шиноби. Это нарушение баланса сил, которое может привести к катастрофическим последствиям. Мизукаге Дона, он повернул свою массивную голову к Мей, его темные глаза сверкали гневом. Если обвинения Казекаге самы справедливы, если Киригакури действительно стоит за этим, то ваша деревня должна понести самое суровое наказание. Кумагакури не потерпит такого произвола. Мы не позволим никому безнаказанно играть с такой разрушительной силой, как хвостатые звери. Вот и Райкаге подключился, с усмешкой отметил я. Ожидаемо. Его деревня сама владеет двумя биджу, и он прекрасно понимает, какую угрозу представляет их неконтролируемое распространение или захват враждебными силами. Он боится, и его страх легко превращается в агрессию. В полноте, Райкаге Дона, не стоит так горячиться, вмешался третий Цучикаге, Анаки, его голос, несмотря на старческую хрипотцу, звучал на удивление твердо и язвительно. Он все так же парил над своим стулом, поглаживая свою длинную седую бороду. Никто еще ничего не доказал. Мы выслушали лишь одну сторону, сторону обвинения. И, признаться честно, он хитро прищурился, глядя то на расу, то на Мей. История, рассказанная Казекаге самой, звучит весьма драматично. Но так ли все было на самом деле? Киригакури всегда славилась своими туманными интригами и скрытностью. Возможно, у Мизукаге Дона есть свое видение этих событий и свои аргументы, я бы с удовольствием их выслушал. Прежде чем делать поспешные выводы и объявлять войну, старый лис Анаки, я едва заметно усмехнулся, всегда верен себе, пытается стравить противников, чтобы извлечь из их конфликта максимальную выгоду для Ивагакури. Он не упустит шанса ослабить Исуну и Кири одновременно, и он прекрасно понимает, что если начнется заваруха, то Ива, с ее двумя джинчурики, может оказаться в очень выгодном положении. Третий Хокаге, Хирузин Сарутоби, выглядел крайне обеспокоенным. Его лицо было изборождено глубокими морщинами, в глазах читалась бесконечная усталость и скорбь. Трагедия в Конохе, гибель его преемника Минато, была еще слишком свежа в его памяти. Уважаемый Каге, он обвел всех своим мудрым, но печальным взглядом. Я понимаю гнев и боль Казекаге Самы. Потеря биджу – это страшный удар для любой деревни. Конохо сама недавно пережила нечто подобное, когда Девятихвостый вырвался на свободу. И мы знаем, какова цена такой трагедии. Но я также призываю вас всех к сдержанности и благоразумию. Обвинения, выдвинутые против Киригакури, очень серьезны. Но мы не можем принимать решения, основываясь только на эмоциях и словах одной стороны. Мы должны выслушать Мизукаге Дона Терумимей. Мы должны попытаться разобраться в истинных причинах произошедшего. И только потом, взвесив все факты, мы сможем прийти к какому-то справедливому и взвешенному решению. Война – это всегда последнее средство, и она несет лишь новые страдания и новые потери для всех нас. Данзо Шимура, сидевший рядом с ним, как всегда, молчал, его единственный видимый глаз холодно и бесстрастно сканировал каждого из присутствующих, особенно меня и Мей. Я чувствовал его ледяное, оценивающее внимание. Этот старый параноик Данзо, подумал я, он наверняка уже строит свои собственные планы. Как использовать эту ситуацию для усиления Конохи, или для усиления своего корня? Он видит в хаосе не угрозу, а возможность. В этом мы с ним похожи, только мои цели гораздо масштабнее. Какаши Хатаке, мой ровесник, сидел с непроницаемым лицом, но я видел, как напряжены его плечи под стандартным жилетом Джоунина. Он явно был не в своей тарелке на этом сборище политических хищников и монстров, но старался держаться достойно. Наконец, слово взяла Терумимей. Она глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. Все взгляды были прикованы к ней. Она понимала, что от ее слов сейчас зависит очень многое, судьба ее деревни, хрупкий мир между нациями, и, возможно, ее собственное будущее как Мизукаге. «Я должна быть сильной», — билась в ее голове отчаянная мысль. Она чувствовала мой спокойный, почти насмешливый взгляд, и это, как ни странно, придавало ей какой-то извращенной уверенности. Она знала, что я не позволю им так просто растоптать Киригакури. По крайней мере, пока это невыгодно мне самому. Я не могу позволить расе или кому-либо еще запугать меня или унизить мою деревню. Но и начинать войну, к которой мы абсолютно не готовы, я тоже не могу. Нужно найти компромисс. Или, по крайней мере, выиграть время. Уважаемые Каге, Мифуни Дона, начала она, ее голос звучал на удивление спокойно и уверенно, хотя я видел, как дрожат ее пальцы, скрытые под широкими рукавами ее кимоно. Киригакури Носата выражает свое глубочайшее сочувствие и сожаление Сунагакури и лично Казекаге Самираси в связи с трагическими событиями, повлекшими за собой гибель их джинчурики Бунпуку Самы и потерю однохвостого биджу. Мы также скорбим о шиноби обеих наших деревень, павших во время недавних прискорбных инцидентов на границе страны Ветра. Она сделала паузу, обводя всех своим пронзительным взглядом. Однако, я должна со всей ответственностью заявить, что новое правительство Киригакури, которое я имею честь возглавлять, не имеет никакого отношения к этим актам агрессии и насилия. Как вам всем, возможно, уже известно из донесений ваших разведок, наша деревня сама недавно пережила страшные времена, сравнимые с гражданской войной. Наш четвертый Мизукаге, Ягура-сама, на протяжении многих лет находился под воздействием чужой, злой воли. Некий могущественный и безжалостный шиноби в маске, чья личность и истинные мотивы нам до сих пор, к сожалению, неизвестны, полностью контролировал его разум, превратив его в свою безвольную марионетку и ввергнув нашу деревню в долгие годы кровавого тумана, террора и международной изоляции. По залу снова пробежал шепот. Многие каге недоверчиво переглядывались. Идея о том, что каге одной из великих деревень мог быть марионеткой, казалась им немыслимой. «Мы сами стали жертвами этого чудовищного заговора», — продолжала Мей, и в ее голосе зазвучали нотки неподдельной горечи и страдания. «И те прискорбные инциденты, о которых с такой яростью говорил сегодня уважаемый Казекаги сама, это прямое следствие действий этого таинственного кукловода, а не осознанная и враждебная политика нового, свободного Киригакури. Мы только начинаем приходить в себя после многолетней тирании, мы залечиваем наши раны, мы пытаемся восстановить порядок и доверие внутри деревни. И последнее, чего мы хотим сейчас, это новая война». Она посмотрела прямо на Расу, ее взгляд был полон искреннего, или очень хорошо сыгранного, сочувствия. «Казекаги сама, я понимаю вашу боль и ваш гнев, но поверьте, мы в Киригакури пострадали от этого человека в маске не меньше вашего, возможно, даже больше. И вместо того, чтобы обвинять друг друга и готовиться к новой кровопролитной войне, которая лишь ослабит нас всех перед лицом этой общей, неведомой угрозы, возможно, нам стоит объединить наши усилия, попытаться вместе выяснить, кто этот таинственный враг, каковы его цели, и как ему противостоять. Киригакури готова поделиться всей имеющейся у нас информацией и оказать любое содействие в этом расследовании. Неплохо, подумал я, очень неплохо для начинающего каге. Она не только пытается снять с себя ответственность за прошлое, но и предлагает иллюзию союза, переключая внимание на общего врага. Хитро и достаточно убедительно для тех, кто хочет в это поверить. Раса слушал ее, его лицо оставалось непроницаемым, но ярость в его глазах немного поугасла, уступив место холодному расчету. Он явно обдумывал ее слова. Атмосфера в зале немного разрядилась, но напряжение все еще висело в воздухе, как натянутая струна. Судьба мира шиноби снова решалась за этим столом переговоров. И я чувствовал, что моя роль в этой игре еще далеко не сыграна. Глава 135 тени предстоящего. Напряженное молчание, повисшее в зале после предложения генерала Мифуни о создании союза пяти великих деревень, было почти осязаемым. Каге обдумывали его слова, их лица выражали сложную гамму эмоций, от затаенной надежды до глубоко укоренившегося недоверия. Старые обиды, политические амбиции, страх перед неизвестностью, все это тяжелым грузом лежало на их плечах, мешая прийти к единому, спасительному для всех них решению. «Они колеблются», — с холодной усмешкой подумал я, наблюдая за их внутренней борьбой. «Моя роль сейчас — молчаливый, но внимательный зритель этого политического театра. Боятся довериться друг другу, боятся потерять свою драгоценную независимость. Глупцы. Они не понимают, что их независимость — это иллюзия, которая скоро развеется, как дым, перед лицом настоящей, глобальной угрозы. Угрозы, которую я так хорошо знаю из своего прошлого и которую я с нетерпением жду в этом мире». Теруми Мей, пятая Мизукаге, сидела прямо, ее тонкие пальцы нервно перебирали складки ее синего кимоно. Она понимала всю важность предложения Мифуни, но и осознавала, насколько хрупким может быть такой союз, особенно с участием Киригакури, чья репутация была запятнана годами кровавого тумана. Союз, ее мысли были полны сомнений и надежд. Это наш единственный шанс выстоять. Но как убедить их довериться нам, после всего, что было? И как убедить их, что мы сами изменились? Как найти этот тонкий баланс? Союз это, конечно, заманчиво. Мифуни Дона первым нарушил тишину Эанаки, третий Цучикаге. Его голос был постарчески скрипуч, но в нем слышалась хитрая издевка. Он парил над своим стулом, поглаживая свою длинную седую бороду. Но как мы можем доверять друг другу после стольких лет вражды, после стольких войн, после стольких предательств? И особенно, он многозначительно посмотрел на нашу делегацию, как мы можем доверять Киригакуре, деревне, которая еще вчера была рассадником безумия и агрессии, деревне, чей бывший Каге, как утверждает нынешняя Мизукаге сама, был марионеткой в чьих-то руках, а где гарантия, что новая Мизукаге не станет такой же марионеткой, или что этот ее молодой и очень амбициозный советник, он кивнул в мою сторону, и в его глазах блеснул недобрый огонек, не преследует свои собственные, весьма далекие от мира цели, старый интриган, подумал я, встречая его взгляд без тени смущения, пытается посеять раздор, разжечь старые обиды, ему не нужен сильный союз, ему нужна слабая, раздробленная система, где Ивагакури сможет играть свою игру и диктовать свои условия. Недоверие, наш главный враг сейчас, Цучикаге Дона, вмешался Хирузин Сарутоби, третий Хокаге. Его голос был спокоен, но в нем слышалась глубокая усталость и мудрость. Если мы не сможем его преодолеть, если мы не сможем объединиться перед лицом общей угрозы, то нас всех ждет печальный конец. И неважно, кто первым нанесет удар, этот таинственный человек в маске результат будет один – разрушение и хаос. Данзо Шимура, сидевший рядом с ним, лишь молча кивнул, его единственный видимый глаз холодно и бесстрастно скользил по лицам присутствующих. Он явно имел свое мнение на этот счет, но предпочитал пока держать его при себе. Казека Гераса, который до этого момента сидел, сжав кулаки и пытаясь подавить свою ярость, снова вскочил. Союз с этими ублюдками из тумана, которые похитили нашего Биджу и убили моих людей. Он почти задыхался от негодования. Никогда. Я скорее умру, чем вступлю в союз с теми, кто так подло и вероломно ударил нас в спину. Мои претензии к Киригакуре остаются в силе, и я требую немедленной сатисфакции. Он все еще не успокоился, с досадой подумал я. Его гордость и жажда мести сильнее здравого смысла. Такой Каге, это слабость для его деревни, и подарок для его врагов. В этот самый момент, когда казалось, что хрупкое равновесие вот-вот рухнет, и зал снова погрузится в пучину взаимных обвинений и угроз, произошло нечто неожиданное. Двери зала совета с грохотом распахнулись, и внутрь, расталкивая ошеломленных самураев-охранников, ворвался шиноби Кумагакури в стандартной форме анбу. Он был весь в пыли, его одежда была порвана в нескольких местах, а дыхание, тяжелым и прерывистым, словно он бежал без остановки несколько дней и ночей. Он подбежал к столу, за которым сидел Райкаге Эй, и, упав на одно колено, что-то быстро и сбивчиво зашептал ему на ухо. Все Каге и их сопровождение замерли, с удивлением и тревогой глядя на эту сцену. Нарушение протокола такого уровня на саммите пяти Каге было неслыханным делом. Это означало только одно: случилось что-то действительно экстраординарное. Лицо Райкаге Эй менялось на глазах, пока он слушал доклад своего анбу. Сначала удивление, затем неверие, а потом его лицо исказилось от такой ярости, такого безумия, что даже я на мгновение почувствовал укол нет, не страха, а скорее предвкушения чего-то грандиозного. Его мускулистое тело напряглось, как сжатая пружина, кожа, казалось, заискрилась от вырывавшейся наружу неукротимой чакры молнии. Что-то очень, очень серьезное произошло в Кумагакуре, с холодным интересом подумал я. Что-то, что смогло так вывести из себя этого неуравновешенного громовержца, Акацуки, или что-то еще более неожиданное, не может быть. Внезапно взревел Райкаге и так, что задрожали стены зала. Он с силой ударил кулаком по столу, который на этот раз не просто треснул, а разлетелся на куски. Проклятие, я должен немедленно возвращаться, немедленно. Он вскочил, опрокинув остатки своего кресла, его глаза метали молнии. Райкаге Дона, что произошло? Мифуни первым пришел в себя, его голос был строг, но в нем слышалась тревога. Какая срочность может быть важнее этого саммита и безопасности всего мира шиноби? Что там у тебя стряслось, эй? Аанаки подался вперед, его маленькие глазки хитро сузились. Неужели твои хваленые джинчурики снова что-то натворили? Или твоя деревня не выдержала тяжести твоего собственного эго и развалилась на части? Его сарказм был как всегда ядовит, но Райкаге и не обращал на них никакого внимания. Его взгляд был безумен, он, казалось, никого не видел и не слышал. «Это не ваше дело», — прорычал он, его голос был полон такой ярости и боли, что даже Энаки на мгновение замолчал. «У меня нет времени на пустые объяснения и ваши глупые вопросы. Мое присутствие необходимо в Кумагакуре. Немедленно. Дадай, Самуи». Он повернулся к своим телохранителям, которые уже стояли рядом с ним, готовые к бою или к немедленному отбытию. «Мы уходим. И горе тому, кто попытается нам помешать». С этими словами делегация Кумагакуре, Рейкаге Эй, Дадай и Самуи, вихрем вылетела из зала совета, оставив остальных Каге и Мифуни в полном недоумении и шоке. В зале на несколько мгновений воцарилась оглушительная тишина. Все пытались осмыслить произошедшее. «Что-то серьезное», — снова подумал я, — «очень серьезное, раз заставило этого неукротимого быка так сорваться с цепи и забыть обо всем. Акацуки? Или что-то другое, о чем я еще не знаю из канона? Интересно. Хаос распространяется по миру, как лесной пожар, и это мне нравится. Ну и что теперь, Мифуни Дона?» Мизукаге сама, первым нарушил тишину Казека Гераса, его голос был полон нетерпения и злости. Он явно был недоволен тем, что его разборки с Киригакури были так бесцеремонно прерваны. Один из пяти Каге сбежал, как трусливый шакал, поджав хвост. «Будем мы продолжать это бесполезное сборище или как? Мои претензии к туману все еще в силе, и я требую ответа. Проклятый Рейкаге!» — с гневом думал Раса. «Испортил мне весь момент. Я почти додавил эту девчонку Мизукаге и ее наглого щенка-советника. А теперь все снова повисло в воздухе. Но я не отступлюсь. Они заплатят мне за все. За каждого убитого. За однохвостого. За мое унижение». Генерал Мифуни тяжело вздохнул. Его лицо было мрачным. «К сожалению, Казекаге сама, в отсутствие одного из пяти Каге мы не можем принимать решения, касающиеся глобальной безопасности и заключения всеобъемлющих союзов», — сказал он, его голос был тверд. «Этот саммит придется отложить до выяснения всех обстоятельств и причин столь внезапного отбытия Рейкаге Дона. Я приношу свои глубочайшие извинения всем присутствующим за этот непредвиденный и прискорбный поворот событий. Отложить». Раса был в ярости. «Но мои претензии, ваши претензии к Киригакуре, Казекаге сама», — Мифуни посмотрел на него своим суровым, немигающим взглядом, могут быть рассмотрены на двусторонней основе или на следующем, полном собрании совета. Сейчас же продолжать бессмысленно. Каге начали перешептываться со своими советниками. «Сообщите нашим шпионам в стране молнии», — тихо приказал Энаки своим джинчурики-телохранителям, «выяснить все подробности, немедленно. Что бы там ни случилось, это может быть нам на руку, или наоборот, этот старый интриган не упустит своего», — подумал я, наблюдая за ним. «Он уже прикидывает, как использовать эту ситуацию для усиления Ивы. Нужно немедленно связаться с нашими агентами в Кума», так же тихо сказал Хирузин Сарутоби Какаши и Данза, «и быть готовыми к любым последствиям. Этот инцидент может спровоцировать цепную реакцию по всему миру Шиноби. Мы должны знать, что происходит». Данза молча кивнул, его единственный глаз хищно блеснул. Какаши выглядел обеспокоенным. «Теруми Мей повернулась ко мне, Яо. Похоже, наш разговор с Казекаге Расой действительно откладывается», — сказала она, и в ее голосе слышалось плохо скрываемое облегчение, смешанное с тревогой. «Но это не значит, что проблема исчезла. Ао», — она посмотрела на своего верного помощника, — «узнай все, что сможешь о случившемся в Кумагакуре. Используй все наши каналы». «Акио», — она перевела взгляд на меня, и в ее зеленых глазах я снова увидел ту странную смесь страха, уважения и чего-то еще. «Будь наготове. Я чувствую, что это затишье не продлится долго. Мир снова погружается в хаос, и нам нужна будет вся наша сила, чтобы выжить. Это внезапная отсрочка», — думала она, глядя на меня. «Она дает нам время. Время укрепить наши позиции в деревне. Время подготовиться к неизбежному столкновению с расой. И время подумать». Саммит пяти Каге, так и не начавшись по-настоящему, был прерван. Каге и их делегации начали медленно расходиться, унося с собой больше вопросов, чем ответов. Атмосфера в зале была пропитана недоверием, подозрением и зловещим предчувствием надвигающейся бури. Казекаге Раса покидал зал последним, его лицо было искажено от ярости и разочарования. Он бросил на меня еще один полный ненависти взгляд, прежде чем исчезнуть за дверью. Я же спокойно сидел на своем месте, наблюдая за этим фарсом с холодной, отстраненной усмешкой. Мир Шиноби трещал по швам. Хаос нарастал, и это было прекрасно. Это было именно то, чего я ждал. Мое время приближалось. Глава 136. Ярость скрытых песков. Граница страны железа и нейтральных земель. День спустя после прерванного саммита 5 Каге, ледяной ветер хлестал по лицу, неся с собой мелкую снежную крошку. Мы покидали страну железа, оставив позади неприступный замок генерала Мифуни и горький привкус провалившегося саммита. Тирумимей, пятая Мизукаге, шла впереди, ее обычно яркие зеленые глаза были омрачены тенью разочарования и глубокой задумчивости. Ао, ее верный помощник, шагал рядом, его бейкуган под повязкой непрерывно сканировал окружающие заснеженные леса и скалистые ущелья. Я же, Акио, замыкал нашу небольшую группу, моя самихода, обернутая бинтами, привычно покоилась за спиной, но все мои чувства были обострены до предела. Атмосфера была напряженной, почти гнетущей. Провал саммита означал, что мир шиноби остался без единой стратегии перед лицом надвигающихся угроз, а старые обиды и недоверие между деревнями лишь усилились. Какая пустая трата времени, с холодной усмешкой подумал я, глядя на сгорбленную спину Мизукаге. Все эти их переговоры, союзы, поиски компромиссов, жалкий фарс. Они так и не поняли, что единственное, что имеет значение в этом мире, это сила. Абсолютная, несокрушимая сила. И тот, кто ей обладает, будет диктовать свои условия, а не вымаливать подачки у других каге. Мои мысли невольно вернулись к Кабита. Тот, кто дергал за ниточки Ягуры, тот, кто стоял за многими кровавыми событиями последних лет. Он тоже стремился к силе, к своему извращенному идеальному миру. И он видел во мне инструмент, или потенциального союзника. Его намек на будущее предложение все еще звучал у меня в ушах. А Кацуки, я почти чувствовал вкус этого слова на языке. Сборище монстров S-ранга. Идеальный полигон для оттачивания моих навыков. Идеальный источник силы и хаоса. Мы почти у границы нейтральных земель. Мизукаге сама, прервал мои размышления голос Ао. Он остановился. Его единственный видимый глаз напряженно всматривался вдаль. Дальше будет легче. Меньше снега, больше лесов. Но и бдительность терять нельзя. После такого саммита многие захотят свести счеты. Или просто проверить нашу реакцию. Мейтеруми устало кивнула. Он прав, Ао. Как всегда, с горечью подумала она. Ее плечи давил не только меховой воротник ее плаща, но и груз ответственности за свою деревню, за ее будущее. Саммит провалился. Раса Иссуны так и не получил своей сатисфакции и наверняка затаил еще большую злобу. Рейкаге и в ярости из-за событий в своей деревне и моей неосторожной реплики Анаки и Хирузин, они слишком стары и слишком осторожны, чтобы предпринимать решительные шаги. А это Такио, она украдкой бросила на меня взгляд. Ее мысли снова вернулись к тому странному, почти неуловимому чувству, которое она начала испытывать к этому юному демону. Это было не просто уважение к его силе или страх перед его жестокостью. Это было что-то более личное. Что-то, что пугало ее еще больше, чем все каге вместе взятые. Мы спустились с заснеженного перевала и вошли в густой, сумрачный лес, покрывавший предгорья. Здесь было теплее, снег сменился влажной, прелой листвой под ногами. Но тишина, царившая вокруг, была неестественной, зловещий. Не было слышно ни пения птиц, ни шороха мелких зверьков, только глухой стук наших шагов до завывания ветра в верхушках вековых деревьев. Мои инстинкты убийцы, отточенные годами, били тревогу. Я чувствовал это. Присутствие. Чужое, враждебное присутствие. Не одно, несколько. Ао-сан, мой голос прозвучал резко, заставив Мей вздрогнуть. Проверь периметр. Немедленно. Ао на мгновение замер, затем его голова резко повернулась. Бейкуган под повязкой, казалось, прожигал насквозь густые заросли. Вены на его висках напряглись от предельной концентрации. «Дьявол!» – прошипел он через несколько секунд. Его голос был полон тревоги. «Ты прав, Акио Дона. Они повсюду. Я вижу их. 14 нет, 15 фигур, скрыты в засаде. Приближаются с невероятной скоростью, со всех сторон. Это ловушка. Они нас ждали. 15. Мей побледнела, ее рука инстинктивно легла на рукоять танта, спрятанного в рукаве ее кимоно. Кто это может быть? Люди расы, или других каге? Не знаю, Мизукаге сама. Ао уже выхватил свой кунай, его бейкуган внимательно сканировал приближающуюся угрозу. На них нет никаких опознавательных знаков, их лица скрыты простыми тканевыми масками. Но их чакра она очень сильная, очень концентрированная, уровень опытных джоунинов. И они действуют невероятно слаженно, как хорошо обученный отряд убийц. Их цель, явно мы. Наконец-то, на моих губах появилась холодная, Хищная усмешка. Самихада за моей спиной нетерпеливо заурчала, почуяв запах скорой крови и настоящей битвы. Скучное путешествие закончилось. Начинается настоящее веселье. 15 элитных убийц. Это будет хорошая разминка перед возвращением в Кире и началом моих реформ. И отличная возможность проверить в деле новые техники Рантона из свитков Кума, а также отточенные гендзюцу Кафуку и приемы Шинна. Похоже, наше возвращение домой будет немного интереснее, чем я предполагал, сказал я, моя рука легла на рукоять Самихады. Меч под бинтами нетерпеливо задрожал, словно живое существо, жаждущее крови. Акио, ао, к бою, крикнула Мей, ее голос, несмотря на смертельную опасность, уже не дрожал, в нем звенела сталь Мизукаге, готовой защищать свою жизнь и своих людей до последнего. Она быстро сложила печати. Киригакури но дзюцу, техника скрытого тумана. Густой, плотный туман мгновенно окутал поляну, на которой мы оказались, скрывая нас от врагов и создавая хоть какое-то преимущество для нас, шиноби тумана. Но наши противники, похоже, были к этому готовы, и они не собирались ждать. Футон, великий порыв разрушительного ветра, раздался чей-то резкий, властный голос из тумана, и мощнейший порыв ураганного ветра, смешанного с острыми, как бритва, листьями и мелкими камнями, обрушился на нас, почти полностью рассеивая туман Мии, заставляя нас пригнуться, чтобы устоять на ногах. Одновременно с этим земля под нашими ногами задрожала, словно началось землетрясение. Датон, техника дробящих земляных клыков, крикнул другой голос, и из-под земли, разрывая корни деревьев и мерзлую почву, вырвались десятки огромных, острых каменных клыков, которые с ревом устремились на нас, пытаясь пронзить или раздавить. Они действуют слаженно, профессионально, как единый механизм, отметил я, легко уклоняясь от удара земляного клыка, который с грохотом врезался в ствол векового дерева рядом со мной, расколов его пополам. Используют классическую комбинацию стихии ветра и земли, чтобы лишить нас преимущества тумана, ограничить нашу маневренность и нанести максимальный урон. Это точно не дилетанты. Их цель – не просто напугать. Они пришли убивать. Мейтеруми отреагировала мгновенно, ее лицо было сосредоточено и полно холодной ярости. Она больше не была той испуганной девушкой, какой казалась на саммите. Сейчас она была Мизукаге, защищающей свою жизнь и своих людей. Йотан, Якай но дзюцу, высвобождение лавы. Техника таинственного плавления. Она выдохнула изо рта несколько массивных, раскаленных до бела сгустков кипящей, бурлящей лавы, которые с шипением и ревом устремились в сторону атакующих ее земляных клыков и тех шиноби, что ими управляли. Раздались душераздирающие крики боли и ужаса. Похоже, ее атака достигла цели. Лава плавила не только землю и камни, но и человеческую плоть, превращая ее в дымящееся, обугленное месиво. «Ао, прикрой меня с фланга! Они пытаются нас окружить и разделить!» — крикнула она, формируя новые печати для следующей атаки. «Она молодец!» — с каким-то почти отстраненным одобрением подумал я, наблюдая за ее действиями. Не растерялась. И ее кепки гинкай лавы действительно очень разрушителен. Но против 15 опытных убийц ей понадобится нечто большее, чем просто красивые техники. Есть Мизукаге сама. Ао, используя свой гейкуган, чтобы видеть сквозь остатки тумана, дыма и снежной пыли, которые поднял ветер, уже вступил в бой с тремя нападавшими, которые пытались обойти Мии с левого фланга. Его движения были быстрыми, точными, экономичными, стиль опытного ветерана. Суитан, Гоша Кузами, высвобождение воды. 5 голодных акул. Из окружающей влаги, тающий снег, влажный воздух, вода из-под земли, которую подняла лава Мей, сформировались 5 огромных, зубастых водяных акул, которые с яростным ревом бросились на ближайших противников, пытаясь разорвать их на куски своими острыми, как бритва, водяными клыками. Двое из нападавших были вынуждены отступить, уклоняясь от этой неожиданной атаки, но третий, самый смелый или самый глупый, попытался встретить акул своей техникой. Датон, стена из грязи, но водяные хищники с легкостью прорвали ее и вцепились в него, разрывая на части. Его предсмертный крик потонул в их голодном урчании. Ао тоже не промах, отметил я. Его бейкуган дает ему огромное преимущество в таком бою, а его суитан техники достаточно сильны, чтобы справиться с несколькими противниками одновременно. Но их все равно слишком много, и они явно не собираются отступать. Я рванулся вперед, прямо в гущу врагов, которые, видя эффективность атак Мии и Ао, на мгновение замешкались, пытаясь перегруппироваться и выбрать новые цели. Самихода взвыла в моей руке, ее бинты разлетелись во все стороны, обнажая чешуйчатую, голодную, почти живую плоть, которая, казалось, предвкушала предстоящее пиршество. Рантон, черные шипы грозы. Я не стал тратить время на приветствия или пустые угрозы. Веер из сотен острых, как иглы, шипов черной молнии, усиленных моей уплотненной чакрой техниками Шинна, вырвался из моих рук, пронзая нескольких нападавших, которые не успели уклониться или выставить адекватную защиту. Их тела пронзила чудовищная, парализующая судорога. Они с криками рухнули на землю, их черная одежда мгновенно задымилась, распространяя отвратительный, тошнотворный запах паленой плоти. «Это тот демон тумана!» — крикнул один из оставшихся в живых нападавших. Его голос был полон не столько удивления, сколько животного, первобытного страха, когда он увидел меня и мой легендарный, пожирающий меч. Он явно узнал Самихаду, о которой ходили такие страшные легенды. Этот шиноби и Самихада. Это он, тот самый Акио из тумана, демон. Похоже, моя скромная репутация меня немного опережает, я усмехнулся, и моя усмешка не предвещала им ничего хорошего. Тем хуже для вас, и для вашего таинственного, очень неосмотрительного заказчика. Вы выбрали не ту цель для своей охоты, и вы очень скоро об этом пожалеете. Я бросился на них. Самихада описывала широкие, смертоносные дуги, ее чешуя срывала куски плоти и жадно поглощала чакру тех несчастных, кто попадался на ее пути. Я двигался как ураган, как воплощение самой смерти. Мои техники Рантона, лазерные лучи, короткие, но невероятно мощные вспышки черного чадари, находили свои цели с безжалостной, хирургической точностью. Один из нападавших, видимо их лидер, он был чуть выше остальных, его движения были более уверенными, и он пытался координировать действия своих людей криками и жестами, попытался остановить меня мощной техникой Датон. Стена из несокрушимых скал, которая с грохотом выросла передо мной, как гигантский, неприступный барьер, но я с легкостью пробил ее своим Рантон. Копьем черного небесного дракона, я сформировал лишь одно, но невероятно плотное и концентрированное копье, усиленное моей уплотненной чакрой Яминокакю, пронзив не только каменную стену, но и незадачливого шиноби, стоявшего за ней. Его предсмертный крик потонул в грохоте рушащихся камней и моем холодном смехе. Бой кипел по всей поляне, превратившейся в настоящую арену смерти. Мейтеруми, используя свои уникальные и невероятно разрушительные кетки гинкой стихии лавы и стихии пара, создавала вокруг себя зону абсолютного уничтожения. Ее футтон, комано дзюцу, техника умелого тумана окутывала врагов едким, кислотным паром, который с шипением плавил их доспехи и плоть, заставляя их кричать от невыносимой, адской боли и слепнуть. Ао, прикрывая ее и координируя их совместные действия благодаря своему бейкугану, использовал свои мощные техники суитона, его суитон. Бакусу Ишиха, разрывная водяная волна смывала атакующих, а его многочисленные водяные клоны, Мизубуншин но Дзюцу, отвлекали на себя часть ударов, позволяя ему наносить точные и смертоносные контратаки по уязвимым точкам противника. Но врагов было много, и они были невероятно сильны и опытны. Они действовали слаженно, как единый, хорошо отлаженный механизм смерти, прикрывая друг друга, используя хитроумные комбинации техник стихии ветра и земли, чтобы создавать песчаные бури, которые слепили и дезориентировали нас, каменные завалы, преграждавшие пути к отступлению, и режущие вакуумные вихри, от которых было почти невозможно уклониться. Я видел, как Мей получила несколько глубоких порезов на руках и плече, ее красивое лицо было бледным от потери крови и крайнего напряжения. Ао тоже был изранен, он с трудом отбивался от двух особенно сильных и быстрых противников, которые использовали какие-то неизвестные мне, очень эффективные и жестокие техники тайдзюцу, усиленные чакрой ветра. Их удары были подобны ударам урагана, ломая кости и разрывая сухожилия. Они не просто наемники, понял я, с трудом отбиваясь от одновременной атаки трех шиноби. Один из них, невероятно ловкий и быстрый, сумел обойти мою защиту и ранить меня отравленным кунаем в бок. Боль была острой, обжигающей, но я тут же активировал кайбайшоку но дзюцу на базовом уровне, и рана начала медленно затягиваться, а яд – нейтрализоваться. Но это отнимало драгоценную чакру и время. Их подготовка она на уровне элитных анбу одной из великих деревень. Но какой, судя по их техникам, это явно Сунагакури. Раса не стал ждать. Он решил действовать немедленно и жестоко. Но почему они скрывают свою принадлежность? Боятся официального объявления войны? Или это личная месть Казекаге, несанкционированная его советом? Внезапно один из нападавших, который, казалось, был их новым лидером после гибели предыдущего, он был чуть ниже ростом, но его движения были еще более быстрыми и смертоносными, а от его чакры исходила аура холодной, расчетливой жестокости, сложил сложную, незнакомую мне серию печатей. Я почувствовал, как в воздухе концентрируется огромное количество чакры, злой, темной, почти как Ямино чакра Шина, но другой, более первобытной и разрушительной. «Хватит играть с ними в кошки-мышки!» — крикнул он своим оставшимся в живых людям. Их было уже не больше 7-8, но они все еще представляли серьезную угрозу. Заканчиваем этот фарс. Пришло время показать этим выскочкам из тумана, что такое настоящая сила и ярость скрытого песка. Комбинированная техника, дыхание пустынного демона, песчаная буря погребения. Я почувствовал, как воздух вокруг нас резко изменился. Ветер усилился до ураганной силы, но это был не просто ветер, он был смешан с тучами раскаленного, почти плавящегося песка, который с ревом поднимался из-под земли, словно сама пустыня разверзлась, чтобы поглотить нас. Видимо, это была чудовищная по силе комбинация футона и дотона, усиленная какой-то особой, неизвестной мне чакрой. Видимость упала до нуля, а режущий, обжигающий песок бил по лицу и телу, как тысячи раскаленных добела игл, сдирая кожу и плоть, не давая дышать. «Какая мощная, какая разрушительная техника», — подумал я, с трудом прикрывая лицо рукой и пытаясь устоять на ногах под этим яростным, всепоглощающим напором. Она не только наносит огромный физический урон, но и полностью дезориентирует, лишает возможности видеть, слышать, дышать. Идеально для того, чтобы нанести решающий, смертельный удар или для того, чтобы незаметно отступить, оставив нас медленно и мучительно умирать в этой песчаной мясорубке. Я услышал приглушенный крик боли Мей, затем яростный отчаянный вопль Ао. Похоже, они тоже попали под действие этой ужасающей техники. Нужно было что-то делать, и делать очень быстро, иначе мы все здесь погибнем. Этот бой становился все более опасным и все более интересным. Глава 137. Последний клинок. Лесной массив на границе страны железа и нейтральных земель. Продолжение боя. Комбинированная техника. Дыхание пустынного демона. Песчаная буря погребения, обрушенная на нас лидером замаскированных Анбу, превратила лесную поляну в настоящий ад. Ревущий вихрь из раскаленного песка и острых, как бритва, каменных осколков хлестал со всех сторон, сдирая кожу, забиваясь в глаза, нос и легкие, не давая дышать. Видимость упала до нуля, я не видел ни Мей, ни Ао, лишь слышал их приглушенные крики боли и яростные команды где-то рядом. Мощные порывы ветра швыряли меня из стороны в сторону, пытаясь сбить с ног, а режущий песок оставлял на моем теле тысячи мелких, кровоточащих порезов. Черт возьми, какая мощь! С трудом подумал я, активируя Рантон, грозовой вихревой барьер на максимальной мощности. Черная сфера из молнии и воды окутала меня, отчаянно сопротивляясь натиску песчаной бури, но я чувствовал, как она трещит, как моя чакра утекает с пугающей скоростью. Этот ублюдок вложил в эту технику все свои силы. Он хочет похоронить нас здесь заживо. Самихада за моей спиной яростно урчала, пытаясь поглотить часть враждебной чакры, которой был насыщен этот песчаный вихрь, но ее было слишком много, она была слишком хаотичной. Неподалеку от меня Терумимей, пятая Мизукаге, также отчаянно сражалась за жизнь. Этот песок он повсюду. С ужасом думала она, формируя вокруг себя кокон из плотной, раскаленной лавы, йотан, лавовый доспех. Это давало ей временную защиту от режущего песка, но жар внутри кокона был почти невыносим. Нужно продержаться, найти Ао, найти Акио. Мы не можем погибнуть здесь, так глупо, так бесславно. Ее сердце бешено колотилось, страх смешивался с яростью и отчаянием. Она пыталась использовать свои техники пара, чтобы создать облако едкого тумана, который мог бы дезориентировать врагов, но ураганный ветер тут же рассеивал его. Ао, как опытный ветеран, действовал более хладнокровно, но и ему приходилось нелегко. Его бейкуган был почти бесполезен в этой песчаной круговерти, видимость была нулевой. Мизукаге сама должна быть в безопасности. Это была его главная мысль. Он пытался пробиться к ней, используя свои мощные техники Суитана, чтобы создать локальные водяные барьеры или попытаться прибить песок к земле. Суитон. Техника великого водяного удара. Эти ублюдки, они заплатят за эту подлую, трусливую атаку. Но его водяные техники были малоэффективны против такой мощи стихии ветра и земли. А замаскированные анбусуны, которые, очевидно, были более привычны к таким условиям или использовали специальные защитные техники, не теряли времени даром. Они начали охоту. Пользуясь нашим замешательством и дезориентацией, они, как призраки, возникали из песчаной мглы, нанося короткие, точные и смертоносные удары. Я почувствовал, как один из них приближается ко мне сзади, его чакра была полна убийственного намерения. Я резко развернулся, Самихада писала широкую дугу, встречая его атаку. Лязг стали. Он отскочил, но я успел заметить его глаза под маской, холодные, безжалостные, глаза профессионального убийцы. Они не просто сильны, они еще и опытны в таких условиях, подумал я, отбиваясь от его повторной атаки. Несколько анбу окружили Мей, которая все еще находилась в своем лавовом коконе. Они не решались атаковать ее в лоб, боясь раскаленной лавы, но методично обстреливали ее кунаями с взрывными печатями и техниками Датона, пытаясь пробить ее защиту. Проклятие! Мей стиснула зубы. Их слишком много. Я не смогу долго так продержаться. Она решилась на отчаянный шаг. Йотан. Техника кислотного извержения. Ее лавовый кокон взорвался во все стороны потоками обжигающей, кислотной лавы, заставляя нападавших с криками отскочить. Это дало ей несколько секунд передышки, но и отняло почти все оставшиеся силы. Ао тоже сражался не на жизнь, а на смерть. Двое анбу наседали на него, их техники ветра были быстрые и резки, как удары кнута. Его водяные клоны были мгновенно уничтожены, а сам он получил несколько глубоких порезов. Я не сдамся. Его бейкуган горел яростным огнем. Я должен защитить Мизукаге саму. Он использовал Суитон, техника водяной тюрьмы, пытаясь захватить одного из нападавших, но тот с легкостью увернулся, а второй нанес ему удар ногой в грудь, отбрасывая его на несколько метров. Я видел, что ситуация становится критической. Мии и Ао были на пределе, а эти твари в масках, хоть и понесли некоторые потери от моих первых атак, все еще были многочисленны и полны решимости. «Хватит играть в оборону», — решил я. «Пора показать им, что такое настоящий страх». Я начал применять Ямино-Кокю, дыхание тьмы, впитывая весь тот ужас, всю ту боль и отчаяние, которые плотным, почти осязаемым облаком висели над этим полем боя. Моя чакра мгновенно стала темнее, тяжелее, мощнее. Сущность внутри меня, я снова ощутил ее холодное, голодное присутствие, и на этот раз не стал ему сопротивляться, одобрительно заурчало. Я почувствовал новый, пьянящий прилив сил, темных, разрушительных, почти неконтролируемых. Мои глаза на мгновение вспыхнули почти черным огнем. «Ну что, отбросы Суны?» Я усмехнулся, и моя усмешка была страшнее любого оскала демона. Мой голос, усиленный Ямино-чакра, прозвучал как предсмертный хрип самой пустыни. «Пора узнать, что такое настоящая боль, настоящая смерть. Вы хотели моих страданий, вы получите свои собственные». Я бросился на них, Самихада в моей руке выла от предвкушения, ее чешуя раскрылась, как пасть Ктулху. Моя скорость, усиленная техниками Шинна и Ямино-чакра, была невероятной, почти нечеловеческой. Я был как черный ураган, как воплощение самой смерти, несущийся сквозь песчаную бурю. Те немногие анбу, что еще оставались на ногах после атаки лидера и моих предыдущих выпадов, их было не больше 6-7, с ужасом увидели, как я приближаюсь. Они пытались атаковать, использовали свои техники ветра и земли, но все было бесполезно. Моя Самихада поглощала их дзюцу, Маигин дзюцу Кафуку, Касуминошин дзю и Кучиба дзюбаку, ломали их разум и волю, а мои удары, направляемые Шики но Канджи, Хакой, находили их уязвимые точки с безжалостной точностью. Этот парень, он не человек, он демон из самой преисподней. С ужасом думал один из анбу, видя, как его товарищи гибнут один за другим от руки этого черного вихря. Его чакра, она такая темная, такая злая. Мы обречены. Казекаги сама, он послал нас на верную смерть. Я прошел сквозь их ряды, как нож сквозь масло. Моя Самихада упивалась их чакрой и кровью. Мои техники Рантона, лазерные лучи и копья черного небесного дракона, рвали их на части. Я не чувствовал ни усталости, ни боли, только холодную, всепоглощающую ярость и жажду разрушения. Наконец, остался только их лидер. Он стоял на коленях, тяжело раненый, Его маска была сорвана, обнажая искаженное от ужаса и боли лицо шиноби средних лет с глазами фанатика. Он с ненавистью смотрел на меня. «Кто ты такой на самом деле?» – прохрипел он, его голос был едва слышен сквозь вой стихающей песчаной бури. «Ты не просто мечник тумана, ты само зло. Я, твой кошмар», – ответил я, подходя к нему. «Моя тень полностью накрыла его, и твой конец. Я не стал его больше мучить». Один точный удар самихады, и его голова покатилась по окровавленному снегу. Когда все было кончено, я стоял посреди поляны, усеянной расчлененными трупами в черных одеждах. Песчаная буря почти утихла, оставляя после себя лишь мелкую пыль, которая медленно оседала на землю, смешиваясь с кровью и тающим снегом. Воздух был тяжелым от запаха смерти и озона. Мияо, израненные, но живые, с трудом поднялись на ноги. Они смотрели на меня с какой-то новой, сложной смесью ужаса, отвращения и какого-то извращенного, почти болезненного благоговения. «Акио», — прошептал Мей, ее голос дрожал, она не могла отвести взгляда от той кровавой бойни, которую я только что устроил. «Ты их всех один». Они были угрозой, Мизукаге сама, я пожал плечами, моя ямино-чакра медленно отступала, оставляя после себя лишь ледяную пустоту и легкое головокружение. Я вытер кровь с лезвия самихадэ плащ одного из убитых анбу. Угрозы нужно устранять, быстро и эффективно, без лишних сантиментов. Я посмотрел на нее своими холодными, ничего не выражающими глазами. А теперь, если вы не возражаете, нам действительно пора возвращаться в Киригакури. У меня накопилось много дел, и у вас, я полагаю, тоже. Этот инцидент он требует тщательного расследования и ответа. Мия молча кивнула. Она понимала, что этот юноша, этот демон во плоти, это ее единственная надежда на выживание в этом жестоком мире. И ее самый страшный кошмар, который всегда будет рядом. Он спас нас, с каким-то почти суеверным ужасом думала О, обрабатывая свою рану на плече. Его бейкуган видел всю ту чудовищную силу, которую я только что продемонстрировал. Но какой ценой? И кто он такой на самом деле? Это Такио, он не просто шиноби. Он – нечто большее, нечто более древнее и более страшное, чем любой биджу. Но не успели мы сделать и нескольких шагов, как земля перед нами снова задрожала. Из-за верхушек деревьев, из тумана, который снова начал сгущаться, появились три фигуры. Две из них – элитные анбу Сунагакури в масках пустынных животных, их чакра была полна ярости и готовности к бою. А третья фигура заставила даже меня на мгновение замереть. Высокий, худой, облаченный в белые одежды Казекаге, его лицо было искажено от ярости, а золотой песок вокруг него метался мелкими, злыми вихрями, готовый в любой момент обрушиться на нас. Казекаге Раса, он все-таки нашел нас, или ждал здесь. Ты, его голос был подобен скрежету пустынного ветра о скалы, он был направлен прямо на меня, его глаза горели неукротимой ненавистью. Наконец-то я тебя нашел, выродок из тумана, теперь ты заплатишь мне за все. Похоже, наше возвращение домой снова откладывалось, и это веселье обещало быть еще более интересным. Глава 138, начало эпической битвы, часть 1. Ты, его голос был подобен скрежету пустынной бури о голые, выжженные солнцем скалы, он был направлен прямо на меня, его глаза, горевшие нечеловеческим, золотым огнем из-за плотного слоя песчаной чакры, казалось, прожигали меня насквозь. Наконец-то я тебя нашел, выродок из кровавого тумана. Сегодня ты заплатишь мне за все, за похищенного однохвостого, за смерть моих верных людей, за мое несмываемое унижение. Ты и твоя фальшивая, самозваная Мизукаге, вы все сдохнете здесь, в этой проклятой, забытой богами дыре, и ваши жалкие, растерзанные трупы станут пищей для стервятников. Теруми Мей, пятая Мизукаге, стоявшая рядом со мной, напряглась, как натянутая струна, ее рука инстинктивно легла на рукоять танта, спрятанного в широком рукаве ее синего кимоно. Ао, ее верный и опытный помощник, уже активировал свой бейкуган, его единственный видимый глаз внимательно сканировал приближающихся анбу, оценивая их силу и тактику. Он пришел не разговаривать, с холодной, почти хищной усмешкой подумал я. Самихада за моей спиной нетерпеливо заурчала, ее чешуя едва заметно зашевелилась, предвкушая знатную добычу в виде огромного количества концентрированной чакры Каге и его элитных псов. Он пришел убивать, он жаждет мести, крови, сатисфакции. Что ж, это делает ситуацию гораздо проще и гораздо интереснее. Посмотрим, на что способен разъяренный Кодзёкагэ, загнанный в угол своей собственной гордыней и жаждой отмщения. Это будет славная битва и славный пир для моей Самихады. Я активировал чакру Ноза Фуку, Кай. Моя чакра мгновенно уплотнилась, стала тяжелой, почти осязаемой, наполняя мое тело невероятной, первобытной мощью и скоростью. Я был готов. Кодзёкагэ сама, голос Мии прозвучал на удивление твердо и уверенно, несмотря на смертельную опасность, нависшую над ними. Она знала, что отступать некуда, и что сейчас нужно показать всю силу и решимость нового Киригакури. Ваша агрессия и ваши угрозы не останутся без ответа. Киригакури не потерпит такого отношения. Если вы ищете войны, вы ее получите. Прямо здесь, и прямо сейчас. Смело, Мизукаге сама, мысленно одобрил я ее слова. Но слова здесь уже бесполезны. Время для стали, крови и разрушительных техник. Раз и лишь злобно, почти по-звериному оскалился в ответ. Войны, он расхохотался, и его смех был полон безумия и предвкушения кровавой бойни. Нет, Мизукаге, это будет не война, это будет показательная казнь. Ваша казнь, чтобы весь мир Шиноби знал, что бывает с теми, кто осмеливается бросить вызов Сунагакури и ее Кодзёкагэ. Анбу, он рявкнул, не сводя с меня своего полного лютой ненависти взгляда. Разберитесь с этими двумя отбросами из тумана. Он презрительно кивнул на Мияо. А этот щенок, этот самодовольный выродок с Самихадой, он мой. Я лично вырву его грязное, лживое сердце и растопчу его в золотую пыль. Двое Анбу Сунагакури, безмолвные, как тени, и быстрые, как пустынные гадюки, тут же метнулись к Мияо. Их движения были отточенными, смертоносными, каждый их шаг излучал угрозу. Один из них, высокий и худой, с маской пустынного шакала, мгновенно сложил печати, и воздух вокруг него завихрился, превращаясь в острые, как бритва, лезвия ветра. Футон, танец режущих клинков ветра смерти. Его голос был искажен маской, но в нем слышалась холодная уверенность профессионального убийцы. Второй, более низкий и крепкий, с маской гигантского пустынного скорпиона, с невероятной скоростью ударил ладонями по земле. Датон, стена несокрушимых каменных шипов погребения, крикнул он, и из-под снега с оглушительным грохотом вырвалась массивная стена из острых, как иглы, каменных пик, которые устремились к Мияо, отрезая их от меня и пытаясь пронзить или раздавить. Эти Анбу, они действительно элита Суны, отметил я, краем глаза наблюдая за началом их боя. Их координация и сила техник впечатляют. Мияо придется очень нелегко, но это их битва. Моя битва здесь, с этим обезумевшим от ярости Каге. Я повернулся к Расе. Он стоял, окутанный плотным, почти непроницаемым вихрем из чистого, сверкающего золотого песка, который вращался вокруг него с невероятной скоростью. Его глаза горели нечеловеческим, золотым огнем. Его аура была чудовищной. Это была аура Каге, аура человека, доведенного до предела ярости и отчаяния. «Ну что, выродок тумана?» – прошипел он, его голос был искажен яростью и мощью его кеткигинкой. «Готов умереть медленной и мучительной смертью? Я превращу тебя в золотую статую, а потом разобью на тысячу мелких, никчемных осколков, перед этим заставив тебя смотреть, как умирают твои жалкие друзья».